Доброй ночи всем, кто слушает нашу позднюю программу. Это звучала та самая дудочка из нашего детства. Из полнометражного рисованного мультфильма 1955 года Владимира Полковникова и Александры Снежко-Блоцкой. «Заколдованный мальчик» назывался этот фильм. И снят он был по мотивам повести Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». И мы говорили об этой сказке когда-то. Сельма Лагерлёв свою замечательную книжку и наши замечательные художники-мультипликаторы в свой один из лучших советских мультфильмов вставили эпизод из той легенды, о которой мне почему-то захотелось поговорить сегодня. История эта называется «Гамельнский крысолов» или «Легенда о гамельнском крысолове». И в своем легендарном варианте я могу ее даже пересказать. Итак, однажды было это, согласно летописям, в конкретный год, в 1284 году, поскольку легенда эта излагается практически как реальный факт из истории средневековой Европы. Так вот, однажды город Гамельн подвергся крысиному нашествию. Никакие ухищрения не помогали хозяевам города и епископам избавиться от грызунов, наглевших с каждым днем, вплоть до того, что они стали нападать на кошек и собак, а также кусать младенцев в люльках. Отчаявшийся магистрат объявил о награде любому, кто поможет избавить город от крыс. В день Иоанна и Павла, что было в 26-й день месяца июня, появился одетый в пестрые покровы флейтист. Неизвестно, кем он был на самом деле, откуда пришел. Получив от магистрата обещание выплатить ему в качестве вознаграждения столько золота, сколько он сможет унести, он вынул из кармана волшебную флейту, под звуки которой все городские крысы сбежались к нему. Он же вывел околдованных животных прочь из города и утопил их всех в реке Везер. И вот ровно этот эпизод, и Сельма до этого места, Сельма Лагерлёв включила в свою сказку, и Нильс для того, чтобы стать человеком, должен был выполнить целый ряд условий. Я с детства помню эту фразу, когда одна палочка и девять дырочек победят целое войско. Выяснилось, что имелось в виду крысиное войско. Вот тогда ты снова приобретешь свой нормальный вид. Ну, легенда идет дальше. Магистрат, однако же, успел пожалеть о данном обещании. Они были жадными, скупыми. И когда флейтист вернулся за наградой, ему отказали наотрез. Музыкант через какое-то время снова вернулся в город уже в костюме охотника и в красной шляпе и снова заиграл на своей флейте. Но на этот раз к нему сбежались все городские дети, в то время как околдованные взрослые никак не могли этому помешать. Так же, как до этого крыс, флейтист вывел их за собой из города или утопил в реке. Ну, правда, легенда строго гласит не так. Как гласит она, он вывел из города 130 рожденных в Гамельне детей на Копен близ Кальварии, где они и пропали, то есть на гору Копен. И где-то в горе они пропали. Так что существует как минимум два изначальных варианта этой легенды. Ну а потом огромное количество разных литературных авторов дописывало ее, переписывало и чуть позднее утверждали, что это был сам дьявол, который притворился крысоловом, не сумел погубить невинных детей. Они вышли через горы и обосновались где-то в Трансильвании, и там, в Трансильвании, они построили, в общем, практически царство света. Это версия братьев Гримм. Может быть, вы знаете, что эту версию братьев Гримм подхватили наши гениальные фантасты, братья Стругацкие, которые в нескольких своих книгах использовали эту идею о том, что они их там называют прокаженными. Прокаженные забирают детей, они переходят в какой-то другой мир, в котором взрослым дороги нет. Ну вот, несколько позднее к легенде было добавлено, что какие-то дети спаслись и рассказали эту историю. Рассказывали о хромом ребенке, который сумел вернуться в город. И этот вариант положил в основу своей поэмы знаменитой о крысолове Роберт Браунинг. И, в общем, этих вариантов огромное количество, включая сюда, я надеюсь, вы помните о том, что Марина Цветаева посвятила крысолову целую поэму. В общем, почему-то сложилось так, что сюжет этот остается вечно важным для всех, и для Европы, и для нас, поскольку очень многие русские писатели, всех и не перечесть так быстро, тоже использовали этот сюжет. Александр Грин. В общем, можно очень долго продолжать этот разговор о литературных аллюзиях и ассоциациях, но вечно для нас была важна тема, пришедшая из этого средневекового сюжета, из этой сказки. Почему для нас так важно, чтобы все танцевали под одну дудку? Почему одна дудочка так легко уводит нас за собой, и нас, и наших детей? Об этом, собственно, ведь в первую очередь об этом применении к сталинскому обществу, конечно, писала Цветаева, в общем, не очень это скрывая. Как бы, почему это так просто? Что это за загадка такая? Ну вот, о разных аспектах этой сказки, о том, почему она осталась крайне важным литературным, бродячим сюжетом. Что этот сюжет значит, мы сегодня попробуем поговорить по телефону 495-956-15-14, поскольку если мы прикасаемся к символам, то существуют шансы, что мы научимся лучше понимать себя и то, что с нами порой происходит. 495-956-15-14. Легенда о гамельнском крысолове. Цветаева, «Гадкие лебеди» Стругацких. История братьев Гримм. В общем, любые версии этой истории. Почему они остались в веках? Почему они не теряют своего значения? Эти магические музыкальные инструменты, которые уводят наших детей за собой. Вот тема нашей сегодняшней программы. 495-956-15-14. Да-да, как сказали бы, в старину, в наших музыкальных паузах сегодня свистит, как черт, Александр Бармин, один из самых лучших мастеров наших художественного свиста. Я хочу начать с того, чтобы сказать, что вообще это великая тайна, свист, потому что в действительности самые древние из найденных музыкальных инструментов — это самые простые свистульки, флейты и свирели. Струнные инструменты, видимо, появились куда как позднее, а все эти инструменты, ну, по сути, можно считать лишь усилителями человеческого свиста, того самого свиста, которого наши суеверия так боятся. Свист считали подражанием чертям. Вологодской губернии когда-то утверждали, что в избе свистеть нельзя, чтобы не высвистеть домового. Но и сейчас мы говорим: не свисти, чтобы не высвистеть из дома деньги. Если у кого они остались, то отойдите, пожалуйста, подальше от радиоприемников. В общем, как бы, ну и кроме того, высвистеть можно было или самого старого, или самого малого в семье, да, что-то похожее происходило в Крысолове из Гамельна. И, в общем, по всей видимости, свистунами были какие-то древние боги, например, бог Пан, помните, Врубелевскую картину, главным атрибутом которого была свирель или двойная флейта, панфлейта. Но Пан не просто свистящее божество, он символ Вселенной, того, что мы называем природой в самом большом смысле этого слова. Для того, чтобы высвистеть крыс, по всей видимости, нужно было уметь разговаривать на их языке, на языке свиста. Возможно, этот самый язык когда-то в древности называли языком птичьим. Арабы, по крайней мере. Ну, в некотором смысле птицы ведь тоже свистят. Между прочим, язык свиста, лингвисты называют его сильбо. Что так переводится? Свист. Он до сих пор существует на Канарских островах, на острове Гомера, во французских Пиренеях, в Турции, в Мексике, кое-где в Западной Африке, в Буркина-Фасо. Самый настоящий язык, не условные знаки, а именно язык. И, видимо, возможно, где-то, когда-то, в тех самых далеких муромских лесах водились какие-то свистевшие племена, потому что, ну, как-то ведь завелся на страницах наших былин соловей-разбойник. Говорят, он заходил в дома, свистел, все сразу прятались, убегали, а он спокойно брал деньги и уходил, потому что все равно же все свисты боялись. Вот, так вот, нельзя исключить, что где-то жили какие-то свистящие лесные племена, которые были разбойниками, и которых никто не понимал. И в этом звуке есть само мироздание, творение Вселенной, это звук природы. Поэтому, наверное, те самые купцы из города Гамельна, которые верили только исключительно в свои собственные доходы, и, конечно, не верили в Христа, храм которого, разумеется, стоял в Средневековье в центре этого древнего города, по всей видимости, на самом деле верили в существование каких-то очень древних сил, единственных сил, которые могут спасти их от крыс, которые, как известно, приносили за собой чуму. И поэтому к этим очень древним силам, говорящим с природой на одном языке, они и обратились. Ну, к конечно, позднее и братья Гримм эти силы назвали дьяволом. Вот что сказала наша замечательная радиослушательница Ирина. Легенда о крысолове возникает в XIII веке и обретает свою жизнь. Она живет в народных преданиях. К ней обращались и обращаются многие писатели, поэты, музыканты, художники. И значит, в этом сюжете есть что-то важное о наших душах. Славен и богат город Гамельн. Каждый город чем-нибудь да знаменит. Знаменит Гамельн своим богатством, золочеными шпилями своих соборов, а гамельнцы знамениты скупостью. Умеют они, как никто, беречь свои запасы, множить добро, отнимать у бедняка последнюю денежку. Легенда о крысолове – это миф о скупости человеческой души. Что это за состояние? Что оно делает с нашими душами? Во что ее превращает? Об этом и пытались рассказать нам сказки, поэмы, повести. Славен город Гамельн, но эта славность настораживает. Что в ней? У Марины Цветаевой в ее поэме «Крысолов» об этом городе, среди прочих описаний, есть и такое. «В городе Гамельны отпиши ни одного кларнета, в городе Гамельны ни души, но уж тела за это». И главный дом этого города, дом бургомистра, что в нем? Вся плоть вещества, щита в переплете шагреневом, вся вещественность плоти в нем, гниль до хрящей, с проказа не шутят, не сущность вещей, вещественность сути. Букет ее всей, есть, запахи хлещут, не сущность вещей, существенность вещи. И суть скупости в этом, во веществлении сути. Чем больше из души уходит экзистенция, существование, тем больше она веществляется, опредмечивается, дробится на части и начинает расползаться. Нельзя ее надолго замкнуть от мира. Существенность вещи требует прибыли. И вот ворота открыты, и вместе с голодными людьми в город проникли голодные крысы. Крысы – существа инфернальные. Они из подземного демонического мира. Они способны причинить вред любой вещи. Сожрать, прогрызть, испортить, утащить, заразить. Они становятся источником тревоги. Крысы обнаглели. По ночам не спали гамельнцы, жгли свечи одну за другой, опасаясь крыс, которые сожрали мантию судьи, и норовили красть со стола кусок получше. Бургомистру вообще приснилось, что они его из дома выгнали. В городе совсем не было кошек. А когда их завезли, они разбежались. Кошка – символ неоднозначный. С одной стороны, они тоже где-то рядом с инфернальным миром, но с другой – они символ свободы и способны справляться со страхами, которые порождает хтонический мир. Похоже, что скупость души лишает ее практически всякой внутренней свободы. И вот тогда внутрь ее беспрепятственно проникает сам дьявол. Братья Гримм наделяют своего крысолова всеми его признаками. Хромота, худоба, пронзительный взгляд, запах серы. Дотронуться нельзя, плечо горячее, соединение огня и черноты подземелья. В другое время, конечно, осторожные бюргеры постереглись бы такого странного гостя. Не доверяют они тощим бродягам. Но сейчас все обрадовались ему, как самому желанному гостю. Крысолов знает, как повелевать крысами. Они ему подвластны, потому что они его природы. Он их топит в реке, в водах бессознательного. А ведь крысы умеют плавать. Проникая в город, они переплывают ров с водой и вдруг тонут. Так кто же такой крысолов? Возможно, это некие компенсаторные механизмы психики, подавляющие нежелательные чувства и переживания, уводящие их из города, за грань сознания, в глубины бессознательного. Однако все не так просто с этим крысоловом. Он возвращается и требует платы, мешок золота. Золото, золотой телец, символ овеществленной веры. Это он источник скупости. Это его должны принести в жертву крысолову жители города. Но скупость прилипчива и цепка. Она порождает ложь, обман, изворотливость. Нет, не хотят бюргеры расставаться с главной ценностью своей души, золотым тельцом. Не держат они своего обещания. Но с дьяволом шутить опасно. Он уводит из города всех детей. Уводит их в глубину горы. Погубить детей дьявол не может. Нет у него на это сил. Он уводит их в свой мир и там бросает. Оттуда дети сами выходят в мир света и рая и начинают строить там свой светлый город. Нет у овеществленной души будущего. Защитившись от экзистенциальных тревог, такая душа лишается из всех тех детских качеств, которые устремлены в будущее. Спонтанной непосредственности, радостной увлеченности, благодарного восхищения, творческой потенции. Остается только сухая скупость, эмоциональная, чувственная, интеллектуальная. Я хочу сказать, Ирина, что когда вы говорите о происходящем в душе того, кто придумал легенду неизвестного автора. Когда вы говорите о том, чтобы топить в водах бессознательного или о каком-то компенсаторном механизме, то вы говорите о забывании. Ну, такой-то простой очень механизм. На самом деле, очень наш и очень знакомый. В некотором смысле, утопить проблему в реке, это значит о ней забыть. Ну, вот мы же так все и пытаемся делать, запрещать какие-то проблемы. Или просто попытаться забыть о ее существовании. Ну, например, забыть о существовании смерти вообще. Вот это, в общем, значит утопить в водах бессознательного. А скупость и жадность делают одну поразительную вещь. Понимаете, какая штука? Почему не заплатили деньги, обещанные Крысолову? Ну, потому что они жадные. Наверное, для меня мелочность – синоним этого слова. Мелочность из них, пожалуй, уже даже и не высвистишь. И как бы нужны жадным и мелким людям их дети. Не знаю. Поэтому, наверное, вся эта странная история начинает напоминать еще и «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова, который, в общем, средневековые легенды изучал абсолютно сознательно. Правда, Крысолов, уводя детей от родителей и погружая их в гору или реку, как писали братьев Грин, не в силах их уничтожить, утопить, он не спасает ли их от своих собственных родителей? Ведь они там, где-то в лесах Трансильвании, строят, вырастая, светлое царство, природное царство. И вот это вот ужасный вопрос, может быть, главный и центральный, прячущийся внутри легенды в пересказах и Роберта Браунинга, и братьев Гримм. А достойны ли мелочные люди своих собственных детей? Ведь они же вот этот самый свет, который помогает им потом выжить внутри горы и построить светлое царство в Трансильвании. Ну, предположительно, конечно. Ведь как бы получается, что злобный крысолов сначала спасает город от крыс, а потом детей от взрослых, переводя их через границу этого мелочного мира куда-то в мир подлинный, реальный. Поэтому даже у братьев Гримм он же не называется дьяволом. Ну, там у него есть все приметы. Ну, в общем, конечно, слово-то само не произнесено. Иначе какая же сказка? Все ж понятно. Да и потом, ну как же это? Дьяволу и денег не заплатить. Читатель легенды его узнает. Жители Гамельны нет. Слишком мельки. Только деньги их волнуют. И получается вот так, что как бы дьявол чуть ли не спасает детей. Ну вот, мне все время кажется, что он в действительности какой-то очень древний, языческий, свистящий бог. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Уважаемый, я хотел сказать, что в моем представлении Крысолов – это человек, который ловит души людей, а, проще говоря, священник, который дает покаяние, он ловит души людей. Вот я, например, у священника, когда исповедовался, он поймал мою душу и делал ее зависимой от себя. Изнасиловал мою голову и спасибо вам большое. Ну, да, ну вот как бы я, наверное, про что-то, про то же. Но вот есть какое-то гипнотическое слово «зависимость». Теперь давайте будем мы лечиться у нас, у наркологов, у психиатров, от зависимости от священников. А я к чему? Тань, а может, это мелочность нашей души, что мы вот обязательно от кого-то зависеть должны? Ну, наверное, крыс же тоже из Гамельна можно было молитвами изгнать. Нет, понадобилась какая-то тайная, суеверная, языческая сила. Смотрите, понадобилось самим жителям Гамельна от кого-то зависеть, чуть ли не от черта. О чем сказка-то? Да не верили они ни во что. Хотели зависимости, и, в общем, на каждом шагу по-своему ее получали. Может быть, только вот этот крысолов загадочный, который на самом деле в классическом средневековом изложении легенды больше похож на бродячего музыканта, скомороха. Трубадура, мини-зингера, который вот откуда-то появился и чего-то такое насвистел. Здравствуйте, Анатолий. Добрый вечер. Сергей Григорьевич, у меня такая ситуация. Я был на Канарах и был на том острове, который славится свистом, и был там очень удивлен. Оказалось, что я сам таким свистом, так сказать, занимался с раннего детства. Свист там достаточно простой. Просто как бы проговариваются слова на том или ином языке только с помощью свиста. Поэтому То есть просто художественный свист. Художественный свист, вот это только что был художественный свист. Да, да, да. А там было просто проговаривают слова. Причем на любом языке, там на нескольких языках это проговаривалось, все было понятно. Но сказать, что это какой-то особый способ свиста, не надо этого делать. Ну, я такого и не говорю. Просто честно. Проговаривание слов. Ну что ж, в любом случае считают это вот сельбом, языком свиста и остатком какого-то очень древнего способа разговаривать, пусть даже и, да, на гомеровском языке, поскольку остров Гомера. Спасибо большое, Александр. Я хотел сказать, что все вот, в общем, не так просто в устойчивых легендах, потому что все они каким-то загадочным образом внутренне связаны с собой. И поэтому вот я могу, например, вспомнить чем-то ужасно напоминающую мне историю о гамельнском крысолове из мифов все тех же африканского народа Фульбе, о котором я говорил. Так вот, там есть такой цикл рассказов о культурном герое. Его зовут Силя Садио. Так вот, он появляется, ну, в общем, на свою инициацию проходит на ряде полян. И вот на первой поляне, на первой поляне, где он получает знания, где он проходит посвящение, он встречает змея. И вот там есть текст такой, и описывается встреча культурного героя и змея. Силе Садио заметил свет, который шел из глубины горшка с водой. Змей сидел лицом к лицу к горшку и играл меланхолическую мелодию на флейте, вырезанной из стеблей сорга и имевшей 7 отверстий. Это какой-то очень древний инструмент, имеющий отношение к творению, поскольку змей, это он больше похож на нашего соловья-разбойника, этот африканский змей, потому что это не просто змей, а некое чудовищное создание, которое может принимать любую форму, произвольную по своему желанию. То есть это образ всего мира, да, какой-то цельности, в которую можно вложить любое содержание какой-то великой тайны. И эта великая тайна, проявляя себя, играет на флейте, на дудочке. И как бы, если это действительно вот этот образ средневековой легенды, не сказки братьев Гримм, вот этого пестрого человека, который пришел, то это, по всей видимости, образ скомороха или трубадура, которые вдруг понесли по Европе какие-то очень древние, античные, языческие знания и приемы, их считали колдунами. И говорят, что как раз язык свиста был, возможно, тем главным языком, на котором между собой, в том числе, разговаривали трубадуры. Конечно, они по-своему пытались нести в те самые города, которые тяжелели под мешками золота, шутки, смех и свист. И, конечно, дети, вполне возможно, и бежали за ними, и за их волшебными инструментами, и уходили вместе с ними. И я сейчас не собираюсь утверждать, кем же они все-таки были, дьяволами или источниками света. Я лишь хочу сказать, что нам все время не хватает веры, и что мы все время надеемся на какого-нибудь скомороха или колдуна, который все знает за нас и все знает за нас, и поэтому способен справиться с любыми нашими проблемами. Только если мы в это верим, мы почему-то теряем детей. Вот, собственно, и вся легенда. Спасибо всем, кто послушал историю про Крысолова Гамильтона и вместе с нами подумал. Спокойной ночи.